Живописец Миньяр стоял в почтительной позе около своего мольберта, когда его величество вошел в мастерскую. Людовик бросил на него милостивый взгляд и тотчас же обратил свое внимание на расставленные картины. «Не стесняйтесь высказывать ваше мнение, господа. Не забывайте, что эти произведения искусства должны служить предметом удивления для наших потомков, поэтому мы должны быть как можно строже в выборе». Кальбер незаменимо шепнул Миньяру: «Не беспокойтесь, он найдет все прекрасным». «Куда определены эти картины, Кольбер?» – обратился к нему Людовик XIV. Кольбер поспешил к монарху. «Колесница Аполлона предназначается для плафона в Большом зале, в Марли, а та большая группа, представляющая посещение Марсом богини Минервы, будет в числе фресок Версале». «Группа Марса или Минервы прекрасна, но Аполлон, хотя и отличается, бесспорно, необыкновенно красивым лицом, но маловыразителен. Придать выражение лицу очень трудно для живописца, если он рисует без живого оригинала», — заметил герцог Буильонский. «Как ваше мнение, Миньяр?» — спросил король. Герцог изволил сделать совершенно верное замечание. «Я нарочно рисовал некоторые фигуры без натурщиков, не зная, кого ваше величество пожелает олицетворить в этих картинах. Впрочем, недостаток выражения в лице Аполлона я мог бы сейчас же исправить, если бы только смел следовать моему вдохновению. Можете заканчивать вашу картину, не стесняясь нашим присутствием. Мы очень любим всякие экспромты». Миньяр схватил кисть. «Не угодно ли будет вашему величеству присесть на несколько минут?» Он поставил королю кресло как раз напротив мольберта. «О, да вы, приятель, льстец!» — сказал король, слегка краснея. Самолюбие его было чрезвычайно польщено. «Мы, художники, не умеем льстить, ваше величество». «Ну, Миньяр, не робейте. Это первый шаг к счастью», — шепнул ему Кальбер. Король опустился в кресло. Художник начал рисовать, он сделал всего только несколько штрихов на лице Аполлона, и сходство его с Людовиком XIV стало поразительно. «У него громадный талант», — заметил герцог. «Он пристыдит Лебрена и всех наших академистов». «В самом деле поразительное сходство», — удивился Людовик XIV. В это время Конти рассматривал портреты, развешанные по стенам мастерской. Вид одного из них вызвал у принца невольный крик удивления. «Что с вами, кузен?» — спросил король, подходя к нему. «А, какая интересная голова! Вы знаете, кто это?» «Да, ваше величество, это портрет моего друга, который был в Пизенасе моим утешением и поддержкой, который врачевал мои душевные раны и открыл передо мной истинный путь. Ваш всепроницающий взгляд, сир, должен угадать, что это за человек». «Что это за человек?» — сказал король. «Судя по выражению лица, по позе, он должен быть поэтом. Вы угадали, ваше величество». «Но если бы вы попросили меня определить, что именно он пишет, это было бы труднее. Что он сатирик, в этом не может быть сомнения», — глядя на его едко-ироническую улыбку. «Но грустное выражение глаз заставляет меня предположить, что сатиры его не злы, а носят скорее меланхолический отпечаток. Однако же этот портрет чрезвычайно заинтересовал меня. Кузен, скажите, кто это?» «Ваше величество, это Мольер, актер и сочинитель комедий». «Мольер, актер», — повторил король. «А, теперь припоминаю. Принцесса Марианна говорила мне о нем как о замечательном таланте. Надо будет перетащить его в Париж. Кузен, вам, как его старому знакомому, следует взяться за это дело». «Я уже хлопотал об этом, ваше величество, но Мольер ни за что не хочет покинуть труппу Бежар, с которой он в продолжении целых 10 лет делил и радость, и горе».